Глава сороковая. «Абрикос, я тебя категорически приветствую!» Славка пристроил приятно позвякивающий мешок на тумбочку у двери. «На этот раз в дерьмовом реальном мире!» «Да ладно, не так уж тут все и плохо!» Я пожал протянутую клешню. «У нас есть Хугарден и почти есть трепицы. У нас нет ремонта!» Славка указал на отслоившиеся под потолком обои. «Ну позорище же!» «Не говори!» — кивнул я. «Премиальные получу, все непременно сделаю. Тену и славному воину положено жить в нормальных условиях». «Да, премиальные будут. Дядька твой номер карты спрашивал». Славка тоскливо поозирался в поисках тапок, а потом двинул на кухню прямо в кроссовках. «Слушай, как тебе так фартануло, а? На моей памяти в первый раз дядьке вот прям шмотка нужна. Обычно что-то типа «пойди туда, посмотри там, спроси этого про того». «Ты меня спрашиваешь?» Я поставил две банки на стол и забросил остальное в холодильник, прямо в пакете. «Я всего-то пару дней в игре. Сам еще ни хрена толком не понял». «Ну да, не понял он», — буркнул Славка. «Уже и поселение дали, и секиру, и такая девка с тобой ходит, что мои нубики всю крепость слюнями закапали. А теперь еще и дядька к тебе лично наведался». «Он что, завидует? А Юрий-то, похоже, реально важная птица, раз Славка до сих пор ни разу не наблюдал его вживую. Хотя тут еще кто кому должен завидовать. Я вот лично предпочел бы обойтись без подобных знакомств, но, как говорится, увиденного не развидеть». «Ладно, ты извини, если что». Славка покраснел и попытался улыбнуться. «Просто тебе вот так сразу все досталось за 3 дня, а я первую уникальную шмотку только недели через 2 выбил». «Хрен знает». Я пожал плечами. «Может, прикол в том, что я выбрал случайный старт, меня сразу в такую рубиловку затянуло, что либо помрешь 10 раз, либо уровни нахватаешь. Ну и повезло, ясное дело». «А-а-а-а!» Славка понимающе закивал. «Может так, да. Наши-то все по стандарту. Берешь сканда, спавнишься в баре, кстати, а потом сюда качаться. А на корабли уровня до 10 не берут, там уже серьезные ребята». «А вообще в целом, до какого уровня народ в клане?» — поинтересовался я. «И много вас?» «Да в сумме человек 50, плюс-минус». Славка на мгновение задумался. «Еще примерно столько же на испытательном сроке. Но тут уже текучка. Клан-лид то ли 35-го, то ли 36-го. Таких еще человек 5 будет. Остальные пониже. Я 29-го». Я не стал признаваться, что уже знаю это. Однако прежде-то я думал, что Славка уже давно прокачался до предела, да и топ у его клана что-то хиловатый, или в Гардарике кач вообще дело непростое. «А максимальный какой?» — уточнил я. «Слушай, а черт его знает!» Славка почесал затылок. «Фигня какая-то с этим. Уже 1,5 года народ играет, а все непонятно. В Европе вообще чахлые. 32-33 от силы. В России выше 40-го никого точно нет. Причем гарду делали-то наши. Говорят, где-то то ли в Саратове, то ли в Воронеже сидит задрот 45-го. Но это уже, блин, из серии баек». «Значит, все-таки кач. Хитрая система явно делает упор на командное взаимодействие и для этого исключает появление высокоуровневых терминаторов, способных в одиночку разделать целую армию. Я уже обратил внимание, что количество очков здоровья с уровнем не растет. Конечно, есть всякие бафы, зелья, перки, амулеты, в конце концов, тяжелая броня, но баланс в любом случае смещен в сторону более-менее реалистичных схваток. И если танк уровня этак 30-го без проблем выстоит против 5-7 новичков, то уже 10 в маломальски приличных шмотках при грамотном подходе почти наверняка смогут заклевать его до смерти. И если на уровнях 40+ и открываются перки, способные превратить игрока в полубога, то этого еще никто не проверял. За столько времени? «Да не гони!» Я открыл банку. «Гарде почти 2 года. За это время тут бы уже под каждый камень залезли». «Ну, 2 да не 2. Славка помотал головой. «Официальный релиз был в конце 26-го, потом еще 1,5 года гоняли на альфа-тестирование, потом на закрытой бете, и вот только весной понемногу начали запускать народ, и то по инвайтам». «А, вон оно что». Это объясняло, если не все, то половину странностей уж точно. Например, почему в гарде так мало живых игроков, из которых никто так и не добрался до максимального уровня? И почему на том же баре, кстати, никто раньше меня не отыскал курган со светочем? Ладно, допустим. Но какого лешего в игре понадобилось самим Эркорп? И почему явно хитовая гарда не рекламируется и по факту остается чуть ли не закрытой для широкой публики? Такое впечатление, будто сами разрабы специально оттягивали момент большого релиза, теряя при этом килотонны денег. Зачем? Нет, даже не так. Зачем? Наверное, я слишком долго сидел, скрипя шестеренками в голове. Славка уже даже успел забеспокоиться, но меня спас звонок доставщика пиццы. По дороге в прихожую и обратно я успел кое-как обдумать, о чем говорить дальше. Про дедушку Романова, который наверняка сыграл во всем этом не последнюю роль, Славка, скорее всего, не знал, но вряд ли его могло не интересовать, из чьей кубышки капает деньга, на которую можно купить аж целый Ниссан. «Слушай, я чего хотел спросить-то?» Я отодвинул банки и пристроил пиццу на стол. «Что вообще твой дядька за зверь?» «Понятия не имею!» Славка тут же откинул крышку с верхней коробки и потянулся к еде. «Горячая зараза! Да не знаю я дядьку. Так, по почте общаемся, и то не часто. В основном нас клан Лит озадачивает». «Так у вас все у дядьки на зарплате сидят, что ли?» Я едва не обжегся расплавленный сыр и только со второй попытки подхватил вожделенный треугольничек. «Целый клан?» «Да нет, ты чего? Клан Лит, зам, я и еще человека четыре», — ответил Славка. «Тебя вот еще притащил по старой дружбе. Всем башлять не напасешься, а мелкоту мы так гоняем, и много знать не положено». Ну да, логика прослеживается. Коммерческий клан в игре, где пользователей 3,5 калеки — дичь, как и все Славкины байки про слив игрового золота за реал и прочие варианты разбогатеть. «Волки Севера». По крайней мере, их верхушка явно прикрытие для чего-то весьма серьезного. Но чего, блин? «Ясно. То есть дядька платит, а вы делаете?» Я глотнул из банки. «И лишних вопросов не задаете?» «Да, не задаем!» Славка явно начинал выходить из себя. «А тебе оно зачем? Когда меня кореш со старой работы привел, я тоже сначала спрашивал. Чего да как? Какой-то корп или А-корп вроде...» «Эр-корп». Поправил я на автомате. И чуть язык не прикусил. Вот надо было, а? Лучше бы дальше пиццу жевал, блин. «Ну, Эркорп!» Раздраженно буркнул Славка. «Платят, и хорошо. Тебе прямо сказать, что спрашивать у нас не принято? Скажу?» «Это я уже понял. Я заметил, что тоже уже говорю раза в два громче, чем обычно. А может, стоило поинтересоваться-то? А может, стоило нормально зарабатывать, а не у жены на шее полгода сидеть, раз такой умный?» «Так, тихо сделал!» — рявкнул я и с размаху громыхнул кулаком по столу. И сам офигел. То ли от боли в отбитой руке, то ли от выражения Славкиного лица. Даже не знаю, чего в нем было больше — испуга или тотального охреневания. Он как будто даже чуть съежился, а мне вдруг стало стыдно. В самом-то деле, товарищ выручил меня, когда я оказался в полнейшей заднице, а я... В конце концов, какое мне дело до того, интересовался ли он источником своих заработков? Нет, так его право. Неужто моя запредельная воля просочилась и в реал, раз я так себя веду? Тоже мне нагибатор нашелся. «Абрикос, не буянь!» — негромко проговорил Славка. «Ты извини, если что, я со зла ляпнул». «Да ничего, бывает». Я потянулся за пивом. «Я тоже хорош. Не спрашивал, так и ладно». В чужой монастырь со своим уставом не лезут. «Угу», — Славка закивал. «Ты не думаешь, что мы там все совсем уж дятлы? Спрашивали поначалу. И я, и братюня мой тоже наверняка, и клан Лид спрашивали. Только дядька объяснять не любит. А те, кто сильно много интересуется, у нас не задерживаются. А кушать-то охота, да и работа. Скажи, не нравится?» «Нравится», — буркнул я. «Сам знаешь». А может, он и прав, если вдуматься, нафиг оно мне надо? Сиди себе в фолькерке, отбивайся от всяких там ульфриксонов и в ус не дуй. И пропади он пропадом, этот Эркорп с дедом Романовым вместе. «Ладно, проехали». Славка поднял банку. «Твое здоровье, старый абрикос». И тебя тем же самым и по тому же месту. И хватит уже серьезных разговоров. Я вдруг ощутил острую потребность напиться. Не то чтобы в дрезину, но так, чтобы все лишнее из моей многострадальной головы уж точно вымыло. Что нам со Славкой, в общем-то, удалось. За первой упаковкой пива пошла вторая. А потом я и думать забыл о серьезных корпорациях и их не менее серьезных безопасниках. Зато мы успели договориться о том, что кое-каким барахлом Славка на правах коменданта горной крепости Волков мне все-таки поможет, что Светоч я ему передам не сразу, а чуточку попозже, что мы обязательно придумаем хитрый план, который точно поможет мне отбиться от Орма Ульфриксона. И так далее, и тому подобное. За руль я Славку не пустил, а спать на матрасе он категорически отказался. Вызвали такси, и уже прощаясь в дверях, я вдруг вспомнил. «Слушай, у меня все на языке вертится». Я на всякий случай прислонился к стене. «Фамилия такая, Сивак, не слышал?» «Слышал!» Славка покачнулся, пытаясь засунуть руку в рукав куртки, но устоял. «Сивак! А, вспомнил! Ты ж сам рассказывал! У тещи твоей девичья фамилия Сивак! Смешная такая, хохлядская!» «Точно! Теща! Елена Викторовна Сивак! Вот тебе еще одно совпадение!»